Глава шестая. Причиной любого героизма является чей-то долбоебизм. Явления эти тесно связаны. Их даже можно считать проявлениями одного долбоебически-героического исторического процесса. И чем героичнее случились свершения, тем больше сил приходится тратить на разгребание последствий долбоебизма их породившего. Товарин лично вытащил из багажного отделения моей корзинки, поставил просто на булыжник и, можно сказать, выкинул. И уехал, зараза, в мэрию рассказывать о происшествии. А я для начала занялся урегулированием первого скандала. Ведьмы пинками и копьями пехотинцев отгоняли от раненых и изуродованных вампиров. Кровососы хрипло материли магичек и пытались на них напасть. А девушки матерились визгливо и, пользуясь их состоянием, дубасили, почему попало, и пытались их пришпилить к земле. Проткнуть самих вампиров у них получалось, но двор же вымостили булыжником, причем сделали это очень добросовестно, так что даже заклинить наконечник копья между камней не удавалось. В результате кровососы продолжали ползать и материться, как ежики, утыканные брошенными пехотинцами копьями. Я попытался вникнуть в суть конфликта. Человечков, конечно, жаль даже таких, но они девчонок бы точно не пожалели. И вообще, хрен с ними со всеми. Нам они вполне сгодятся и в мертвом виде, как зомби. Еще магию на них тратить. Девушки, не прекращая отгонять вампиров от еще живых солдат, ожидаемо покрыли матом уже меня. Они, оказывается, служат жизни. Это у меня первородная сила, тьма и смерть. А у них та же тьма и жизнь. Не, против смерти у них нет принципиальных возражений, так сказать, вообще. Но в данной конкретной ситуации у них просто нет выбора. И если я смогу урезонить своих уродских кровопийц, у них появится возможность изложить и другие соображения. Настя неожиданно мысленно поддержала девчонок. «Да, Лех, не коцай карму на ровном месте!» Ее замечание позволило взглянуть на ситуацию трезво, а то в горячке мне уже стало казаться, что карму больше уже не испортить. А что, собственно, случилось? Ведь нас действительно хотели ограбить, возможно, даже убить. Мы просто защищались. Ну, во всяком случае, вначале. А потом? Да тоже все оправдано. Ну и что с того, что открыли ворота? Где гарантия, что не напали бы? И уж точно продолжали бы грабить проезжих. Казарму я жечь не стал. Встретили там меня стрелами, то есть сдаваться не собирались. А в остальном? Все претензии к тьме, она не знает пощады. И я резко крикнул, обращаясь к увечным вампирам. «Фу, ко мне!» Они снизили активность и поползли в моем направлении. Я с легкой грустью дожидался, когда подползут поближе. Вот что с ними делать? Подлечить некросом и отправить на охоту, как советовал дохлый колдун? Это ж сколько они поубивают народу. Как в той книжке. Заползут любой дом и всех убьют, а потом поползут следующий. И вся вина будет на мне, ведь сами вампиры после смерти ни за что не отвечают. Ньютон, помнится, несколько раз это повторил и даже считал своим четвертым, главным законом. Они подползли и замерли на булыжниках в ожидании моего решения. Хорошее оружие. Один даже умел летать и менять облик. Жалко-то как. Я печально вздохнул. Все-таки придется обходиться без них. Свободное, проговорил я. Все свободны. Всем удачи. Изуродованные тела безвольно вытянулись на камнях. Их духи ушли, не прощаясь. Появилось сообщение от модулятора. Мегамысль Мак плюс плюс приветствует вас. Поздравляем, вы освободили 6 подчиненных вам высших вампиров. «Сразу 6, вашу мать! Высших, вашу мать, еще раз! Подчиненных, мать, вашу 33 раза!» Высшего вампира сразу поднять фактически невозможно. Его развитие из обычного вампира занимает не менее 10 лет и требует около 3000 человеческих жизней. Даже если вы не знали этого, все равно добровольный отказ от таких рабов значит очень многое. Сила вашего духа повысилась до 83. Чудесатость до 63. Благосклонность тьмы выросла до 12. Одержимость вашего демона 310. Вы отдали тьме то, что она считает своим. Надеемся, что теперь-то вам хватит силы духа посетить гильдию разума. Если это еще возможно, ждем вас без вашего демона. Блять, вот нафига было сообщать, сколько стоили мои вампиры? Все настроение испоганили. Личи ко мне, раздраженно скомандовал я. Только этих пока не отпускай, ласково подумала Настя. Такие подарки даже тьме не стоит делать каждый день. Тьма умеет ждать. Пусть еще помучается в таком виде. Мертвые колдуны подплыли ко мне. «Гризвин, ты поднимайся на центральную башню, остальные на воротные башни», — сказал я. «Охраняйте крепость». «Некорректная команда», — донесся замогильный голос. «Мы подчиняемся тебе и убиваем по твоему приказу. У тебя нет и не может быть крепостей. Ты всего лишь атаман банды разбойников или мобов». «Тогда просто поднимайтесь на свои башни и сидите там», — сказал я раздраженно. «А кого убивать, я скажу в свое время». «Да, господин», — последовал потусторонний ответ. Личи направились по местам. Я обернулся к ведьмам. Они уже пытались лечить лежащих на булыжниках бойцов. Несколько раз вдохнул, выдохнул, успокоился. Сделал умное и доброе лицо. «Девочки, подойдите, пожалуйста», — проговорил добродушно. «Что вы хотели мне объяснить?» «Ой!» — раздраженно вякнула Трикси. «Давай потом!» «Ко мне, прошмандовки!» — рыкнул я уже без теплоты в голосе. «Ну, не понимают сучки по-хорошему». С просьбой в такой форме никто из них спорить не стал. Подскочили и замерли, преданно на меня глядя. «Трикси, докладывай соображения», — велел я. «Ну...» — замялась ведьма. «Напрасно ты рассчитываешь на зомби. Из них не получится, бойцы. В бою они бросят копья и примутся кусаться». «Владеть или гонит зелье воскрешения», — продолжила Фло. «Может быть, получится купить или на что-нибудь выменять?» «Криптовое масло ведь продают», — вставила Жанна. «Правда, тот мертвец сказал, что тебе не положено владеть крепостью», — заговорила Ася. «А вот если бы ты стал владетелем...» «Понимаешь, солдаты служат тому владетелю, кто их воскресит», — сказала Пия. «Герцоги их так даже продают друг другу, устраивают договорные побоища». Продавец посылает своих солдат на убой, а покупатель воскрешает. — Погоди, — помотал я головой. — Вроде бы Керри говорила, что можно воскресить только своих бойцов. — Мертвецы ничейные, — усмехнулась Трикси. — Только неясно, получится у тебя или нет. Ты у Рене спроси, он в курсе этих дел. — Воскресить можно в течение 3 дней, — добавила Фло. — Ага, — потер я подбородок. — А раненые? Они вернутся к Дрэге? «А раненые фактически те же мертвецы», — заявила Пия. «Если бы ты был владетелем, они стали бы твоими солдатами. Разбойники побежденных истребляют, или индейцы приносят жертву своим идолам». «Получается, что они ничьи, такие же мобы», — весело сказала Трикси. «Они могут собрать свою шайку или присоединиться к уже существующей, к твоей, например». «Так, об этом я поговорю с Рене». — важно проговорил я и задумался, чего бы еще сказать умного. Из казармы вышли Чивагор и рейнджеры, направились к нам. Двоих поддерживали под руки, и еще трое легко раненых шли сами. Вояки, блин! Хотя что я сравниваю? Они ж сами по себе без демона. — Вих, что думаешь делать дальше? — спросил Чивагор. — Мы захватили пост. Тебя назначаю комендантом, — ответил я. «Располагайтесь в казарме, лечитесь, наводите порядок, разбирайтесь», — обратился к ведьмам. «Девочки, вы пока входите в гарнизон поста, подчиняетесь Чивагору. Что надо сделать, озадачивайте его без стеснений». «Это замечательно, только эльфов маловато», — сказала Трикси. «Подними все-таки пару десятков зомби». «И кто тут был управляющим?» — добавил Чивагор. «Надо попросить, чтобы показал, что тут и где». Я огляделся. Кто тут валяется, совсем дохлый? Подошел к ближайшему, присел на корточки, потрогал шею. Пульса нет, холодный. «Вставай, приятель!» Солдат устало поднялся. Я на него подозрительно посмотрел. «Ты, случайно, не упырь?» «Никак нет, господин!» — четко просипел мертвец. Я почесал в затылке. «По идее, соврать не должен. Какой ему смысл врать?» «Махнул рукой. Там разберемся!» — Делай то, что скажет эта девушка, — указал я на Трикси. — А что сразу я? — воскликнула ведьма. — Это тебе благодарность за инициативу, — — ответил я нетерпящим возражений тоном и направился к следующему мертвецу. Ведьму первых же зомби озадачили переноской раненых в казарму. Рейнджеры поспешили скрыться с глаз долой, тоже типа пошли в казарму устраиваться. Со мной остался один чувак-гор. Я принялся поднимать мертвецов, каждый раз уточняя, что получились именно зомби. С упырями решил совсем не связываться. Наконец я счел число рабочих зомбаков пока достаточным и подошел к телу бывшего управляющего. Грустно на него посмотрел и сказал брезгливо: «Вставай, уебище!» Труп зашевелился, неуклюже поднялся, лицо разбито, грудью и брюхом тоже хорошо приложился, одежда в крови. «Кто ты?» — спросил я. «Был управляющим, звали Валера. Теперь твой упырь, господин», — доложил мертвец по форме. «Вот, блядь. И никаких же обрядов не совершал. Сука, РПГ называется. Где меню выбора, кого мне нужно поднять?» Всплыл текст от модулятора. «Вы подняли мертвеца, использовав формулу по умолчанию. В следующий раз говорите «не вставай, уебище», а «вставай, зомби» или «вставай, упырь». Формулы «вставай, вампир», «вставай, лич» или «вставай, некромант» применяйте с осторожностью. В случае, если у мертвеца недостаточно сродства со смертью и силы духа, будет потрачена ваша магическая энергия. Если магической энергии не хватит, она будет потрачена впустую. Сколько требуется магии для превращения мертвеца с определенными характеристиками вампира, лича или некроманта, вы можете установить опытным путем. А лучше бы вам херней не страдать, а посетить в ближайшее время гильдию разума. Если это еще возможно, ждем вас без вашего демона. Так, а если переделать? Кажется, дух привязан к телу 9 или 10 дней. «Свободен пока», — сказал я Валере. Он плашмя грохнулся на булыжник. «Вставай, ебаный зомби!» — повелел я торжественно. Мертвец завозился на камнях, неуклюже поднялся. «Кто ты?» — уточнил я. «Был управляющим, звали Валера, теперь твой зомби, господин», — просипел мертвец. «Получилось! А вот интересно, сколько раз можно менять настройки и как часто?» «Свободен», — сказал я зомбаку. Он снова упал рожей на булыжнике. «Вставай, зомби!» — велел я. Валера принялся вставать. «Ага, менять можно без паузы. А сколько раз?» разразилась хохотом Настя в сознании. «Как пацан! Хорош играть со смертью, Лёшка!» «И не играл я вовсе», — ответил я смущенно. «Надо же все выяснить!» «Завязывай!» — хохоча простонала демон. «Опять довел бедняжку? Ладно, действительно, хватит пока. Я обернулся к Чивагору. Блин, снова у него века подергивается. Вот ведь какие мы нежные. Ну, ведьмы вылечат, не нужно обращать внимания». «Куда пойдем для начала, старина?» — спросил я добродушно. «Хм!» — прокашлялся он хрипло. «Давай для начала посмотрим центральную башню. Возьмем ключи. Должны же здесь быть замки на дверях». «Веди, Валера, в центральную», — согласился я. Пухлый зомби шустро засеменил к башне. Мы с Чивагором поспешили за ним. «Это приемная», — сипло возвестил мертвец, войдя в двери. «Полезная площадь 58 квадратных метров. Недавно сделали ремонт. Заменили двери, зашпаклевали и покрасили пол. Краска и шпатлевка орочи с заговором тройной прочности. Обратите внимание на конторку секретаря. С виду обычная конторка, не так ли?» Я непроизвольно кивнул, не сводя глаз с его разбитой в хлам морды в засохшей крови, на которой, как суперклеем, приклеили уверенную улыбку. «Три слоя, господа. Средний — гномья 3-миллиметровая сталь. Наружный — заговоренный от огня орочий сайдинг. А внутренний?» — спросил Чивагор. «Рабочий стол и шкафчик с ящиками из орочьего пластика под дерево с заговором от износа и загрязнений. С него легко смываются любые пятна. Вот, пожалуйста». Валера подошел к конторке, схватил оцепеневшего от ужаса секретаря за шиворот и с размаху приложил его об стол бледным лицом. «А-а-а!» — заорал секретарь дурным голосом. «Как видите, никаких повреждений!» — радостно приговаривал Валера, высоко поднимая секретаря и снова прикладывая его лицом об столешницу. «Можно при вас повторить опыт? Сколько пожелаете, господа?» «Спа-си-те...» — Гундос останал секретарь, с каждым разом выдувая из-под лица кровавые пузыри. «Спа-си...» «Достаточно», — проговорил я сдавленным тоном. «Как угодно-с», — учтиво просипел зомби Валера, поднял секретаря и вгрызся ему в горло. Тот забился в конвульсиях, а мертвец продолжил речь. «Ням-ням, эм-кхм». Кровь из разорванной шеи заливала конторку. Секретарь обмяк, зомби схватил его за полу и небрежным движением фокусника вытряхнул из пиджака, только пуговички разлетелись. «Мням-ням! Как видите, крови натекло изрядно!» — изобразил зомбак улыбку на окровавленной пасти. «Берем любую тряпку», — он показал нам пиджак несчастного, «и в 2-3 движения удаляем с поверхности все лишнее». «Не осталось ни пятнышка, господа. Ваши секретари могут сколько угодно убиваться на рабочем месте. Само место нисколечко не пострадает». «Ты что, риэлтор?» Я с трудом преодолел наваждение от его шоу. «Ну да», — признался зомбак. 10 лет занимался недвижимостью на земле». «А здесь как оказался?» — спросил я из любопытства. «Правовой беспредел лихих 90-х», — развел Валера пухлыми окровавленными ручками. Продал я один домик троим. Они друг друга не знали тогда. Пожадничал, кивнул я. «Так пока берут, надо толкать!» Убежденно воскликнул зомби. Только покупатели попались злые. Пришлось прятаться у родни в деревне. Вот одна деревенская бабушка помогла сюда перебраться. «А здесь что делал?» Продолжил я расспросы уже с конкретным интересом. «Служил в мэрии в управлении по сборам с недвижимостью. А недавно мне предложили место управляющего этого поста за 2000 золотых. Солидно ответствовал Валера. «Какая карьера погибла на взлете? Хотя, почему погибла? Вполне еще может стать большим человеком, пусть и дохлым немного. Попробуем с ним поработать». «А секретаря зачем убил?» — строго повысил я голос. «Да эта падла стучала на меня постоянно. Для того его сюда и поставили». Гнусно ухмыльнулся зомбак и виновато развел руками. «И я теперь зомби все-таки, мне положено кого-нибудь загрызть». «Больше так не делай», — сказал я сурово. «И показывай дальше, только без ненужных подробностей. Мы ничего тут покупать не будем, это все и так мое». «Слушаю, господин», — покладисто молвил зомби и продолжил. «Пожалуйста, обратите внимание на этот шкаф», — показал он пухлой ладошкой на громоздкий гардероб у стенки. «На самом деле это проход помещения охраны». Валера распахнул створки и отодвинул в сторону заднюю стенку со словами. «Прошу за мной». Мы зашли в небольшое помещение, где в центре стояли стол и 2 скамьи из обструганных досок. Пухляк указал на низкие двери. «А это проход на служебную лестницу. Прошу, господа». Он повел нас наверх по узкой крутой лестнице. На крохотной площадке снова показал на низенькую дверь. «Это тайный проход, мой бывший кабинет. Зайдем, когда будем спускаться». «Идем наверх, господа». Мы поднялись на сторожевую площадку башни. Там нас с мертвым равнодушием встретил лич Гризвин, а вокруг лежали тела 4 лучников. «Во! Сам нашел дорогу!» — удивился я. «Секретарь подсказал», — донесся ответ. «А этим не хватило ума убраться по-хорошему?» — кивнул я на трупы. «Я смерть!» — прошипел лич. «Они меня коснулись!» «Да?» — посмотрел я на него скептически и протянул к нему руку. Лич резко отшатнулся. «Нет! Ты обещал, господин, не трогать меня! Чем тебя прогневал твой несчастный слуга?» «Вообще-то я обещал, что тебя не тронет Настя», — поговорил я. «Ну ладно, тоже не буду тебя трогать». Я еще раз посмотрел на трупы. Тащить их по узкой лесенке устанут даже зомбаки. Пусть лучше сами идут. И лежат компактненько. Хорошая возможность попробовать подъем групповой цели. Я собрал их мысленно в кучку и приказал. «Вставайте, зомби!» Лучники встали на ноги и повернули ко мне мертвые лица. «Получилось!» Появилось сообщение от модулятора. «Поздравляем! Вы открыли расширение волжбы магии смерти подъем, общий подъем. Если сила вашего духа превышает сумму сил духа объектов, не требует магической энергии. Ваш уровень отношений со смертью позволяет автоматически открывать расширение и дополнение магии смерти, как только в них возникнет потребность, или вы о них догадаетесь. Последнее маловероятно, ведь совсем нетрудно было догадаться по аналогии с магией тьмы. Но вы изволили тупиц. В гильдии разума вы можете существенно усилить свои мыслительные возможности. Ждем вас с нетерпением. Если это еще возможно, приходите без вашего демона. Сам дурак, — подумал я раздраженно, а вслух напутствовал мертвецов. Спускайтесь, сдайте оружие и найдите ведьму Трикси. Делайте все, что она прикажет. Слушаю, господин, — нестройно ответили зомби и потопали на лестницу. «А теперь, господа, пойдемте в мой бывший кабинет», — радостным тоном профессионального риэлтора предложил Валера. Я спускался за ним по лестнице и размышлял, что в положении некроманта есть своя прелесть. Мертвецы с тобой всегда отменно учтивые, чего не скажешь даже о самых лучших друзьях. Но в этом и опасность, так и до мания величия недалеко. Лучше уж пусть матерять живые». Попав в свой кабинет, Пухлый снова пошел в разнос. Назвал полезную площадь, показал тайную комнатку с секретным диваном, тайный санузел с особо секретной душевой кабинкой. Он ее недавно устроил из внебюджетных поступлений и никому еще не показывал. «А это секретный гномий селектор», — торжественно сказал Валера, сдвинув на столе подставку для пера. Нажал скрытую под ней кнопку и гнусаво произнес... — Говорит начальник, как слышно? Раз, раз. — Пидорас! — ответили скрытые динамики дерзким девичьим голосом. — Хули орешь? Зомби отпустил кнопку и сказал. — Ведьма, наверное, балуется. Второй селектор у дежурного в казарме. — Покажи, где у тебя тут тайник для денег, — велел я. — Каких денег? — очень правдоподобно изумился зомбак Валера. — Все поставки оплачивались из казначейства сеньора. Мне не присылали ни медика. Жалование и то еще не получал. — Ого! — кивнул я угрюмо. — Поставки оплачивались. Аж солдатики еду у проезжих отбирали. — Хреново из тебя, зомби. Жадный. Отправлю-ка я тебя на тот свет. — А-а-а! — радостно заорал Пухлый. — Мой господин говорит о сугубо добровольной благодарности от коллег и общественности за службу на столь ответственном посту. — По грошику откладывал, — просипел он с надрывом. — На похороны! — У зомби, походу, на похоронах пунктик. — Да будут тебе похороны, — пообещал я, — хоть каждый день. — На кладбище? — просипел он робко. — На кладбище, — кивнул я. — На катафалке? — добавил Пухлый. — Да. — С венками? — Разумеется. — А оркестр? — Блядь, может, тебе еще и поминки? — Не, поминки мне похуй, — махнул Валера ладошкой. — Поить, кормить всяких. А вот речи я бы послушал. — Ладно, пусть оркестр, но только без речей и не каждый день. — Пусть раз в неделю, — предложил нахальный труп. — И лучше без оркестра, но со словами. — Да ты представляешь, что тебе наговорит благодарная общественность? — Ну и пошли они все нахуй, — патетически воскликнул зомби и добавил просительно. — Может, что-нибудь скажет мой господин? — поскреб я в затылке. — Ладно, скажу, что ты чуть не продал мне мой собственный замок. Валера громко засопел. «Господин, если б я мог, я б заплакал!» Он, чуть покачиваясь, подошел к стене и нажал на одну из лакированных дощечек, которыми были обшиты стены. Под действием пружины дощечки сложились гармошкой. Показалась металлическая дверца. Зомби нашарил во внутреннем кармане ключ, отомкнул замок. Внутри оказались перетянутые бечевкой пачки ассигнаций и мешочек. Я детально осмотрел содержимое тайника. В мешке были золотые монеты, а в пачках по 100 ассигнаций, каждая на сотню серебра. Всего 8 пачек, и то на хлебушек с колбаской. Я сгреб деньги в сумку. — Значит, договорились, мой господин? — льстивым голосом просипел бывший начальник. — Похороны на кладбище, с катафалком, венками, и ты скажешь последнее слово. — Последнее? — удивился я. «Тебя не откапывать, что ли?» «Да можно и не закапывать», — проговорил он. «Не, так похороны будут не настоящие», — сказал я убежденно. «Когда тебя хоронить? Можно хоть завтра?» «Знаешь», — задумчиво просипел покойник, — «не будем торопиться. Вот и костюм у меня в крови, другого нет. Гробик тоже нужно заказать приличный, чтоб потом каждый раз не тратиться. «Ну, как скажешь», — проговорил я добродушно и велел. «Тогда бери ключи и веди показывать подземелье».